Появление дам было встречено восторженными приветствиями. К ним, побросав лопаты и заступы, устремилась толпа землекопов. Любому ведь хотелось приложиться к ручкам нежданных гостей. Сбитые с толку охранники их пропустили. Вскоре вокруг каждой из дам образовался кружок из влюбленных в нее работяг. Софья заметила, что всем ее подругам, даже самым серьезным из них, не хватает естественности среди такого количества мужчин. Они напропалую кокетничали, они выламывались, они притворялись царицами бала. Николай взял Софью за руку и увел на опушку леса. Сначала расспросил о прогулке, затем о том, чем она занималась накануне, наконец, совсем застенчиво о ней самой, как себя чувствует, какое настроение. Выражением лица он с каждым вопросом все больше напоминал провинившегося ребенка. «Софья, я ужасно страдаю. Я несчастен», — вдруг прошептал он. «Ты так переменилась». И, храня все то же выражение, стал ждать наказания. «Да нет, чтобы...» «Да, да. И я знаю, почему это случилось. Ты попросту очень впечатлительна, чересчур впечатлительна. Тебя да нельзя разволновала пережитая Никитой пытка. Увы, не пережитая», — поправился Николай. «Ты же француженка, и, естественно, тебе не под силу выносить некоторые наши обычаи. Еще в Каштановке ты слишком близко к сердцу принимала вещи, которые меня затрагивали куда меньше. Наверное, в глубине души ты всю Россию обвиняешь в том, что сейчас произошло. И меня заодно. Только ты подумай, дорогая, при чем же тут я?» Она приложила руку ему к губам. «Замолчи!» Он мгновенно схватил ее запястье и жадно впился губами в испещренную тонкими линиями горячую ладонь. Пораженная молниеносностью движения и страстью, с которой муж целовал ей руку, она растерялась и замерла, не понимая, что же делать теперь. В памяти всплыла лошадь с нежными черными губами, лошадь, которая осторожно брала хлеб с этой же руки. Но как всплыла, так и исчезла. София опомнилась, ей стали отвратительны щекотные прикосновения мужа, и она руку отдернула, оттолкнула Николая. Тот посмотрел на нее злыми и жалкими глазами, опустил голову и молча ушел. Обернувшись, она поняла, что остальные дамы издали наблюдали за ними все время, пока разыгрывалась сцена. Всю ночь шел дождь. Утром продолжался. И лейтенант Ватрушкин, отменив работу на чертовой могиле, разрешил заключенным делать что угодно. Некоторые, взяв книгу, так и остались валяться в постели. Другие, уже одевшись, вернулись на кровать, чтобы заняться письмами или игрой в шашки. Третьи посасывали трубку и мечтали. А в камере под названием «Москва» шла тем временем 12-я лекция Адоевского по курсу русской литературы. Профессору заглядывать в свои заметки не потребовалось. Встав на стол, он по памяти излагал факты и цитировал даже самые длинные фрагменты текстов. Напомнив собравшимся творение Сумарокова, Александр Иванович с огромным волнением произнес фамилию своего тезки Грибоедова, убитого в прошедшем году в Тегеране мусульманскими повстанцами. Когда-то Грибоедов был дружен со многими декабристами. Его комедию «Горе уму» запретила цензура, но каждый культурный человек знал из нее хотя бы несколько стихов наизусть. Он вместе с Пушкиным одним из первых отказался от выспренного стиля писателей ушедшего века. «Заменил на театре декламацию отражением повседневной жизни», — говорил Адоевский. «Благодаря двум этим гениям русская литература перестала быть ряженой, став естественной, а русский язык перестал делиться на части. Вот тут благородные, высокие слова, ими следует пользоваться, когда пишешь, а вот тут низкие такие, только для разговора». Николай обычно старался не упустить ни слова из лекции Александра Ивановича, но на этот раз с трудом следил за ходом мысли оратора. Его собственные мысли то и дело сворачивали совсем на другое, и ему было очень трудно сосредоточиться на том, что слышит. Он все пытался объяснить себе, почему Софи ушла в себя, почему отталкивает его, старался оправдать ее поведение горем, которое обрушили на нее два пришедших почти одновременно одно за другим печальных известия о смерти родителей и о казни Никиты. Он уговаривал себя, твердил, что должен любить жену такой, какая она есть, а не такой, какую сам придумывает, что характер человека со временем меняется, что даже самое уравновешенное существо способно вдруг заболеть, и с каждым может случиться душевное расстройство, а при такой последовательности событий любой бы сошел с ума. И как раз в ту минуту, когда Николай вот так убеждал себя отнестись к тому, что сейчас делается с женой снисходительно, с сочувствием, как к временному недомоганию, он заметил, что сидящий неподалеку с альбомчиком для набросков на коленях Бестужев рисует именно его. Азареву это сильно не понравилось. Он помахал товарищу рукой, показывая: «Смотри, сколько народу вокруг, выбери другую модель». Но тот продолжал, только теперь из-под тишка, поглядывать на Николая, и сразу после этого карандаш его снова принимался шустро бегать по альбомному листку. Раздосадованный натурщик встал и вышел на цыпочках, чтобы не помешать ни лектору, ни аудитории. Ну и что теперь делать? Куда податься? Дождь стучал по крыше. Николай вернулся в камеру, где царила тишина, и стал пробираться к кровати. На ней, спиной к нему, сидели и о чем-то тихонько беседовали Юрий Алмазов и Лорер. Приблизившись к ним, он услышал имя Никита, ему стало невыносимо стыдно. Может быть, еще и потому, что одновременно со стыдом он ощутил гнев, справиться с которым было очень трудно. Это как надо понимать? Он что, из-за жены, оплакивающей забитого кнутом крепостного, стал уже притчей во языцах для всей каторги? Но каким же образом новость распространилась так быстро? Откуда они узнали? От Липарского, его племянника, кого-то из комендантской свиты, может быть, от самой Софи? Ему ужасно хотелось исколошматить кулаками этих двоих. Он еле сдерживался, а те, видимо, услышав шаги Азарева, обернулись. «Я занял твое место», — сказал Лорер и встал. «Кончилась лекция Адоевского, да?» «Нет», — предательски дрожащим голосом отозвался Николай. «Просто мне нужно кое-что сделать тут. И мне тоже. Домашнее задание по испанскому для Завалишина. Знаешь, он, как педагог, зверь. Да и только, иначе не скажешь. Но ведь на что угодно согласишься ради удовольствия читать Сервантеса или Кальдерона в оригинале, согласен?» Не дожидаясь ответа, Лорер удалился. Юрий тоже встал и собрался уйти, но Николай схватил его за рукав. «А вот ты останься. Хотя бы ты один. Ты должен остаться, потому что ты должен мне сказать. Да-да, ты мне сейчас скажешь». Теперь он держал друга за руку, сжимая ее так сильно, что тот, поморщившись, вырвался и прошипел. «Какая муха тебя укусила?» «Просто я слышал ваш разговор», — злобно произнес Азарев. «Ну и что?» «А то, что вы говорили о Никите. Разве это запрещено?» «Негодяй!» — процедил Николай сквозь зубы. «Ничтожество! Ты притворялся другом, ты называл меня братом, а стоило мне отойти, за моей спиной клевещешь на меня, предаешь? Повтори, что ты сказал Лореру». «Сказал, что этот несчастный Никита Муравьев показал себя полным идиотом, когда замахнулся в Петровском заводе на двухэтажную домину с бильярдной. И что на самом деле эта прихоть его женушки будет стоить ему сумасшедших денег», — пожал плечами Алмазов. Николай опешил. Он и сам почувствовал себя полным идиотом. Какое там Муравьев? Куда Никите до него? Да что он так рассердился? Вот уже и от гнева-то его праведного следа не осталось. Да это же просто-напросто мания преследования. Думая все об одном, да об одном, он уже решил, что его крепостной — единственный Никита на всю Россию. Какие могут быть сомнения в искренности Алмазова? Какой прямой и нежный, какой встревоженный сейчас взгляд у Юрия, какие честные эти большие глаза под густыми черными бровями, какая душевная улыбка. «Не узнаю тебя, Николя», — сказал Алмазов. «С некоторых пор ты для меня как чужой, незнакомый. Словно с другой планеты прилетел. Ты ведь обычно такой живой, активный, деятельный. У тебя какие-то неприятности? Ты что-то от нас скрываешь?» «Да чего же это трудно держать все в себе?» Азарев так долго хранил секрет, что сочувствие друга стало для него искушением наконец открыться, рассказать о своей беде, о своей тревоге, переполнявшей его горечи, о невыносимой уже боли. «С моей женой неладно», — прошептал он. «Так я и думал», — отозвался Юрий. «Для жены каторжанина жизнь здесь не праздник. Надо это понимать». «Так ведь сначала Софи выглядела счастливой», — вздохнул Николай. «И я надеялся, что она свыкнется, что все обойдется». Они сидели на кровати рядом в одинаковой позе, уперев локти в колени, сомкнув стопы. Так они привыкли, когда носили цепи. Несколько минут прошло в тишине, потом Николай ни с того ни с сего стукнул себя сразу обеими кулаками по лбу, причем с такой невероятной силой, что на его бледной коже светловолосого человека между бровей немедленно выступили розовые пятна. «Знаешь, наверное, это попросту черная полоса», — попытался успокоить его Юрий. «Верно. Вот только она как началась, так все длится, длится, длится. Доколе же? А ты считаешь, когда она началась?» Николай на секунду вновь охватили подозрения, но перейти к недоверию оказалось слишком трудно. Он поколебался, передернул плечами и ответил, когда Липарский вернулся из Иркутска. «Николенька», — назвал его внезапно детским именем друг, — «Николенька, ты можешь обо всем говорить открыто. Мы же все в курсе». «Вы в курсе? Чего?» «Ну, того, в чем ты упрекаешь свою жену». Николай побледнел. «Я ни в чем ее не упрекаю». Испугавшись, что сболтнул лишнего, Алмазов хотел было отступить на прежние позиции, но только подлил масло в огонь. Вот и правильно. Мало ли что рассказывают эти злые языки, хоть в Чите, хоть в Иркутске. Кто им поверит? Да и ничего особенного нет в том, что она всю дорогу была одна с этим парнишкой, заботилась о нем, когда он болел, заказала панихиду за упокой его души. Любая женщина на месте твоей Софи поступила бы так. Утешил. Как обухом по голове утешил. Софи заказала панихиду за упокой его души. Еле выговорил он. Вроде бы, говорят. Когда? Брось ты. Вполне может оказаться, что это просто слухи. Когда? Повторила Зарев, схватив Юрия за плечи и принялся трясти его, как безвольную куклу. Но тут же и оставил. Выскочил из комнаты и помчался в караульную к Ватрушкину, где стал умолять лейтенанта позволить ему выйти и отправиться в деревню, чтобы исповедаться у отца Виссариона. Батюшка, дескать, ждет его. Ватрушкин удивился, немножко подумал, но решил сыграть в доброго начальника и приказал двум солдатам проводить арестанта к священнику. Тот, сидя за столом в большой чистой горнице, вместе со всем семейством лущил горошек. Но, увидев декабриста, попросил жену и двух дочерей выйти и указал гостю на стул. «Я хочу заказать панихиду об упокоении души моего слуги Никиты», — выпалил Николай на одном дыхании, даже не успев занять предложенное место. «Поздновато вы пришли», — с доброй улыбкой ответил ему отец Виссарион. «Ваша жена вас опередила. Она уже заказала литию об упокоении этой заблудшей души». «Ах!» Пол под его ногами покачнулся. Ему пришлось опереться рукой о столешницу. Горка зеленого горошка раскатилась по столу. Некоторые горошины взлетели в воздух от удара. «Госпожа Зарева сделала это еще вчера», — продолжал священник. «Я сегодня уже служил панихиду об упокоении раба Божией Никиты». «Благодарю вас, батюшка», — прошептал Николай. Солдаты под проливным дождем отвели его обратно в тюрьму. Глава 10. «Мне плевать, кто тут что думает», — кричала Софи. «Тут вообще все только и делают, что шпионят и сплетничают. Так что же, мне из-за них отказываться от своих намерений?» «Не из-за них, из-за меня». Николай, который до сих пор мерил шагами комнату, остановился. «То, что ты сделала, Софи, по меньшей мере, неприлично. Кто он тебе, этот Никита, чтобы ты бежала заказывать панихиду об упокоении его души? Муж, сын, брат? Преданный спутник во время долгого путешествия. Крепостной. Мужик. Да. Крепостной крестьянин. Но крепостной крестьянин, который умер в чудовищных мучениях. Только потому, что спешил к тебе. Вот именно. Значит, мы должны отдать ему последний долг. Я и ты. Ты еще куда ни шло. Но уж никак не я». Николай усмехнулся. Софья рассердилась. «А я говорю, ты еще больше, чем я. Сам подумай. Если бы не Никита, я не смогла бы до тебя добраться. Он мне во всем помогал, он меня защищал, он был просто чудесный!» Голос ее дрогнул. Разговор о Никите будил в ней нежность и грусть. Она уже готова была заплакать. Но Софи боялась расслабиться в тот момент, когда ей нужны все силы, нужна вся энергия, чтобы встать на защиту друга. Николай, скрестив руки на груди, внимательно смотрел на жену, но, казалось, не слушал того, что она говорит. Когда запас слов иссяк и Софи умолкла, он проворчал. Подумать только, сколько времени я жил в неведении. Жил так беззаботно. И достаточно было Лепарскому побывать в Иркутске, чтобы мне просто все уши прожужжали, и все насчет этих грязных тамошних делишках. Каких еще грязных делишках? Тебе-то они отлично известны. Не понимаю, что ты имеешь в виду. Он минутку поколебался, не слишком ли серьезное обвинение. Потом решился и силой, помноженной на отвращение, бросил жене в лицо твою близость с этим мужиком. «А ты подумал, прежде чем говорить?» — холодно спросила Софи, не отводя взгляда от мужа. Секунду они мерились силой, и Николай отвернулся первым. Она догадалась, что муж душу бы продал дьяволу, лишь бы обрести прежнюю уверенность в ее чистоте. А он, словно прочитав мысли Софи, избрал откровенность, для начала ответив на последний вопрос. «Да, подумал. Я очень долго думал. И мне так хотелось тебе верить», — прошептал он. — Но твое поведение только все усугубляло. Все подозрения, вызванные, как ты говоришь, сплетнями. Только ведь если бы тебе и впрямь не в чем было себя упрекнуть, ты предупредила бы меня, рассказала бы мне о том, хотя бы о том, что ходатайствуешь о приезде Никиты. А ты все скрыла. Ты действовала втайне от меня. Знаю, знаю. Сейчас ты ответишь, что попросту забыла сказать. Ну и как ты считаешь, долго ли я могу довольствоваться таким объяснением? Постепенно голос Николая крепчал, то он становился все резче. Словно бы выдвигая против Софи обвинения, он сам убеждался в том, что прав, тысячу раз прав. Теперь каждое слово, каждый высказанный им упрек становились как бы подпиткой для следующего взрыва ярости. «Есть и другое», — продолжал он. «Есть и другое, куда более тяжкое. Твоя ко мне холодность. Еще только приехав сюда, ты вела себя странно. Ты была безучастна, как женщина, мысли которой заняты чем-то совсем иным. А когда узнала о смерти Никиты, вообще уже стала гнать меня или бежать от меня, как от зачумленного. Стоило мне приблизиться. В твоих глазах только слепой не увидел бы годливости. Они просто кричали: «Убирайся!» «Это неправда», — сказала Софи. «Что значит «это неправда»?» Николай схватил жену за руки. Она стала отбиваться, вырвалась, оттолкнула мужа, отступила на пару шагов и стояла там, растрепанная, с трудом дыша. «Вот видишь», — прошептал он, — «видишь, я прав». Он явно чувствовал себя униженным, но торжествовал. Софи презрительно посмотрела на мужа и пожала плечами. Николай уловил это движение, и оно окончательно вывело его из себя, довело до бешенства. Черты лица заострились, глаза из-под сведенных бровей засверкали зеленым огнем. «Так, что ж, почему бы не пойти дальше? Признавайся теперь, что ты спала с ним. Тебе же это ничего не стоит». Лучше бы он плюнул ей в лицо. Кровь в жилах Софи вскипела, но она и пальцем не пошевелила в ответ. Тогда он повысил голос. «Когда ты приехала, я был потрясен. Я был растроган величием твоей души, величием души женщины, моей жены, бросившей все, чтобы последовать за мной в Сибирь. Но ты оставила Санкт-Петербург вовсе не из-за меня. Ты организовала это дальнее, долгое путешествие только за тем, чтобы крутить любовь с собственным слугой сначала в дороге, затем в Чите. Мы под замком, а ты с ним в постели. Такой был у тебя прицел, такой вариант тебя бы устроил, верно?» Шея Николая вытянулась, выступили жилы, лицо было искажено, губы дрожали. И вдруг Софи перестала его бояться. Ей даже стало легче, когда муж повел себя с ней так глупо и так грубо. Попусту обвиняя ее во всех этих гадостях, он сам помогает ей от него отдалиться и уйти в неземную любовь, которой никому все равно не понять. «Как ты смешон!» — свысока бросила она. Голос прозвучал фальшиво. «А ты омерзительна! Я больше смотреть не могу на тебя. Так и вижу, как ты млеешь в грязных лапах этого мужика. Тогда не понимаю, что ты тут делаешь? Что? Что?» Николай вытаращил глаза и стал путаться в словах. «Ты можешь? Ты смеешь? Да что ты себе вообра...» Он замахнулся. «Интересно, что будет, если он меня ударит?» — промелькнуло в голове у Софи. И она даже успела удивиться своей способности мыслить так ясно. Их взгляды встретились. В свой взгляд Софи постаралась вложить стальную непреклонность. Даже ресницы не трепещут, как обычно. На губы словно печать наложена. Она чувствовала, как где-то очень глубоко внутри ее неподвижного тела живет громадное сердце и прислушивалась к тому, как мерно и сильно оно бьется. Прошло 2 или 3 секунды, длившиеся для Софи дольше вечности, и она увидела, как зашевелился, будто муж силится проглотить что-то, его подбородок. Зеленые глаза погасли. В углу рта забилась жилка. Он уронил руку, сел на кровать и спрятал лицо в ладонях. «Господи! Господи! Как такое возможно?» — шептал он. Ей совершенно не было его жалко. Но почему-то расхотелось его выгонять. Она забыла все. Как странно. Ее тело плавало в пустоте. Оно было совсем невесомое. Ей вдруг стали интересны бесконечно мелкие детали происходящего вокруг. Вот сюртук Николя. На нем не хватает одной пуговицы. Вот муравьи черной дорожкой стекают по оконному стеклу. Надо сказать, пульхерии. Перемирие продолжалось. Перемирие 2 усталых животных, которые остались на поле брани, чтобы залезать раны, не понимая, хватит ли у них пыла начать все сначала. Николай неожиданно поднял голову. Она увидела его лицо, искаженное, потерянное. Взгляд блуждает, на щеках слезы. Он простонал. «Ты на меня сердишься?» Она не ждала этого вопроса. И вопрос ее озадачил, если не совсем сбил с толку. «Ты должна понять меня, Софи», — снова заговорил он. «Я с ума сходил от одной только мысли о том, что ты способна изменить мне. Скажи, что я все это просто-напросто придумал, навоображал не весь чего. Скажи, я поверю, клянусь тебе, поверю». Поскольку она и тут промолчала, он продолжал еще более покорно и униженно. «На самом деле ты так отдалилась от меня только потому, что не смогла простить моей неверности, той давней. Ты сердишься на меня за ту глупую связь. Ты ведь такая гордая. Тебя так легко ранить такими вещами. Это я во всем виноват». Она совсем забыла про давнишние шалости Николая, и сейчас ее удивил намек на что-то подобное, когда он пытался объяснить случившееся какой-то глупой связью. Ясно же, что дело совсем не в том. Признавая, что из-за него пошатнулась прочность их семьи, Он, наверное, надеется ускользнуть от другой опасности, более серьезной. Если кто-то из них двоих провинился, пусть это лучше будет он. Так, да? Она улыбнулась про себя. Надо же, какая жалкая тактика. До чего она теперь далека от той юной супруги, которая когда-то ревновала мужа. Да еще эдакой здоровой и ядреной ревностью, какая способна только раздразнить влюбленную до беспамятства самку. Сегодня его мольбы ее трогают ничуть не больше, чем его оскорбления в ее адрес. Пусть себе говорит: «Софи, ненаглядная моя, забудь все, что я сказал, я просто идиот, давай начнем все с чистой страницы». Теперь он встал и надвигается на нее, протянув руки. Она знает, что за этим последует. Сбежать? Куда? Остановить его? Как? Озарение снизошло, когда она думала, что уже совсем пропала. Софи схватилась за дверную ручку и рванула к себе дверь. В проеме выросла фигура солдата в дурацкой позе, как будто он приклеен ухом к пустому пространству. Повисла пауза, все оцепенели. Озарев замер с отвисшей нижней губой, дышит как-то хрипло. Вот, зашевелился. «Ты чудовище, Софи», — сказал он. «Жестокое, черствое, до ужаса спокойное чудовище». И быстро вышел. Два дня Софи всячески избегала встреч с Николаем. Объяснение с мужем так хорошо вылечило ее от любых сомнений и любых угрызений совести, что ей казалось даже, будто дышать стало легче. Однако в следующее воскресенье, с приближением часа свидания, она снова занервничала. Взяла роман Вальтера Скотта, попыталась сев у окна читать, но поминутно отвлекалась, вздрагивая от каждого шороха. Перспектива еще одной сцены со слезами и оскорблениями угнетала ее. К счастью, никто так и не показался. Она долго еще оставалась на стороже, и только тогда, когда поняла, что никто не появился и появиться не может, успокоилась и почувствовала себя прекрасно. Она испытывала к Козареву благодарность за то, что он отказался от свидания. Лежащая на коленях книга внезапно стала бесконечно увлекательной. София безмятежно наслаждалась приключениями Роб-Роя и хотела, чтобы все это длилось вечно. Под вечер кто-то постучал в дверь. «Боже мой! Неужели все-таки он?» Сердце ее сжалось, она открыла. «Какое счастье! Всего лишь Полина Анненкова. Прибежала, вся такая разряженная, суетливая, веселая, прямо из каждой поры радость ключом бьет. Муж сказал вам нашу новость?» — закричала с порога. «Я не виделась сегодня с мужем», — объявила Софи. «Ах, Господи, что же случилось? Он заболел?» «Нет». Софи подумала, что жены заключенных, конечно же, знают обо всех их размолвках с Николаем. Кто больше, кто меньше, но знают. И послали вот представительницу застать ее врасплох. Впрочем, ей безразлично их любопытство. Она вовсе не обязана притворяться счастливой супругой перед этими жаждущими нескромных признаний самками. «Мой муж в полном здравии», — сообщила она гости. «Он не пришел, потому что мы с общего согласия решили отказаться от свиданий». «Как? Правда?» Анненкова проглотила слюну и забормотала. «Ах, простите меня, простите, ради всего святого, я же не знала». «Вы ни в чем не виноваты», — спокойно ответила София. «Но я думала, вы пришли с какой-то новостью. Я?» Растерянная, еще бы, услышать вдруг подобное. Полина некоторое время вспоминала, с чем она пришла. Что-то ведь такое было? Приятное? «Ой, да, действительно, это насчет Камиллы Ле Дантю», — наконец сказала она, и к ней вернулось прежнее возбуждение. «Представляете, Липарский вчера вызвал и вашего, чтобы показать ему два письма. Одно от его собственной матери, другое от матери Камиллы, присланный вместе с высочайшего одобрения Бенкендорфа. Представляете, это насчет его женитьбы. Ах, какие письма!» Говорят, они просто душераздирающие. Такое в каждом слове благородство души. Этот милый мальчик был растроган до слез. Липарский дал ему 24 часа на раздумье. Он только что просил передать генералу свой ответ. «Да!» Софи смотрела на искрящуюся весельем Полину пустым взглядом, что свидетельствовало о полном уходе в себя. Но ту это ничуть не смущало, и она продолжала все так же радостно. «Камилла, наверное, будет ужасно счастлива. Прежде мы с ней часто встречались. Да ведь все друг с другом знакомы в нашей маленькой французской колонии в Москве. Теперь у нас с вами тут появится еще одна соотечественница. Очаровательная, очаровательная, точно вам говорю. Именно такая жена, какая требуется и вашему, и готова побиться об заклад, что он больше и не думает ни о каком побеге». Полина болтала безостановочно, так могла болтать разве что какая-нибудь продавщица. Да уж, она не дает забыть о своей работе в модном магазине. Очевидно, понадобится некоторое время на то, чтобы все уладить окончательно. И Камилла сможет тронуться в путь не раньше, чем через несколько месяцев. Думаю, свадьба состоится уже в Петровском заводе. Не знаете, случайно, даты нашего переезда? Нет, — откликнулась Софи. «Ах ты, боже мой, да чего же противно не иметь возможности хоть что-то решать самой. Всегда-то мы обязаны дожидаться приказа. Между прочим, мой муж твердит все время, что непослушание у меня в крови. Я, отродясь, не знал дисциплины. Знаете почему? Потому говорит, что француженка. А ваш тоже так говорит?» Полина остановилась и поднесла ко рту пухлую ладошку, словно желая извиниться за неуместность вопроса. Впрочем, нескромность ее, скорее всего, была намеренной. И вдруг она вскочила. «Ой, мне пора! Но я как раз хотела предложить вам выпить со мной чайку». «Нет-нет!» — закричала гостья так, словно боялась ошпариться. И двинулась к двери, щебеча всякие любезности. Софья сделала несколько кругов по комнате, потом остановилась перед зеркалом поправить растрепавшиеся волосы. Почему-то эта забота о себе показалась ей сейчас страшно важным делом. Только женщина способна понять желание быть красивой даже тогда, когда некого соблазнять. Красивой для себя самой или для воспоминаний. Она распустила волосы, упавшие темным занавесом ей на плечи, взяла щетку и принялась медленно их приглаживать. И мечты овладели ею. Так, словно она склонилась над рекой и смотрит на пробегающие мимо тихие волны. Едва поднявшись с постели, Юрий Алмазов и Петр Свистунов принялись заниматься туалетом с рвением, совершенно необычным для обоих. Их боевой задор и стремление к элегантности удивляли соседей по камере. Особенно интересно стало всем, когда они, вымытые до блеска, гладко выбритые, аккуратнейшим образом коротко подстриженные, стали явно томиться в ожидании часа, когда арестантов поведут на работу. Между тем, объяснялось все это очень просто. Накануне молодые люди свели у чертовой могилы знакомство с двумя не слишком пугливыми крестьянками, которые пообещали на следующий день вернуться. И Юрий уже присмотрел на том берегу густой лесок, где вроде бы можно отлично потискать барышень. Алмазову казалось, что он уже целый век не занимался такими делами. «Я даже не помню, хорошо ли от этого бывает», — растерянно повторял он. Рядом громко хохотали, хлопали себя поляшком, занимали очередь на случай, если девицы захватят с собой подружек, сторонники дородных блондинок спорили с приверженцами хрупких нервных брюнеточек. Но было ясно, что как те, так и другие, ради утоления зверского своего аппетита, удовольствуются любой, какая подвернется. Спокойствие женатых мужчин выгодно отличало их от возбужденных холостяков. Ивашев, хотя только-только стал женихом, примкнул к лагерю, где собрались степенные женатики. Сюда же примкнули бывший генерал Юшневский и бывший капитан Розен. Их жены после многолетних ходатайств только что получили, наконец, разрешение ехать в Сибирь. Наблюдая со стороны за товарищами, Николай чувствовал себя одинаково далеким как от тех, кто кичился благоразумием, так и от тех, кто исходил жеребячей радостью. После кошмарного объяснения с Софи он жил с ощущением, что тяжко ранен, и каждое неловкое движение причиняло ему нестерпимую боль. Весь день, переходя от бешенства к отчаянию, он не переставал думать о ней. То, убедив себя, что жена и впрямь изменяла ему с Никитой, мысленно бросал ей в лицо ужасные обвинения, страстно ее ненавидел, то с той же силой принимался жалеть невинную женщину, винил во всем некие таинственные обстоятельства, причиной которых, возможно, был он один. Эти обстоятельства, думал Николай, и убили их любовь. И тогда к его горю прибавлялась неуверенность. Будучи не способен найти корень зла, он уже почти сожалел о том, что не имеет реального соперника, соперника из плоти и крови. Как бороться с покойником, призраком, тенью? Он увидел Софи потерянной, потерянной навек и безвозвратно. А жизни без нее себе не представлял. Пережитой им унизительной сцены оказалось недостаточной для того, чтобы его отрезвить. Он сгорал от стыда и мечтал сжимать Софи в объятиях, упиваться ее поцелуями, силой взять ее тело и душу. В прошедшее воскресенье он еле удержался от того, чтобы снова пойти туда. Господи, какую борьбу с самим собой пришлось выдержать! И что еще усугубляло его страдания? Все же знали. Сочувственные взгляды товарищей были для него просто невыносимы. Хорошо хоть сейчас они оставили его в покое. Николай улегся одетым на постель и отдался на волю своих невеселых мыслей. Когда Лорер с Анинковым внесли корзину, полную кусков черного хлеба и мешочек колотого сахара, шум еще усилился. Следом за ними два недавно выпущенных на свободу уголовника, теперь их использовали как прислугу на каторге для политических, втащили огромный самовар. Один из них, Алифаныч, был низенький, с рябинами на лице. В рыжих его волосах уже наметилась седина. У другого, Филата, мужика громадного роста, голова была плоской, а далеко выдвинутая вперед нижняя челюсть напоминала полуоткрытый ящик. У обоих выделялись на лбу красные метки, след, оставленный раскаленным железом. Именно Филат и помогал Ивашеву организовать побег. «Ну что, барин?» — сказал он, освободившись от самовара и подойдя к счастливому жениху. «Неужто так и не жалеешь ни о чем? Подумай еще. Время-то есть пока. Кто женится, тот сам себе тюрьму устроит». «Может, оставишь его в покое?» — проворчал доктор Вольф. «Раз в жизни человек принял мудрое решение». «А если ты, Базиль, сбежишь отсюда?» — радостно воскликнул Свистунов. «Знай, что в Чите найдется немало охотников до твоей невесты. У нас тут не потерпят, чтобы женщина оставалась одинокой». Николай стиснул зубы. В любой самой безобидной фразе ему слышался намек на его беду. Кто-то передал ему кружку дымящегося чая и горбушку хлеба. Он пил и ел, как автомат. Разговоры умолкли. Их сменили вздохи, причмокивания, посвистывания, цоканье обожженными языками. Вся камера насыщалась. «Эй, поторопитесь!» — сказал Юрий Алмазов. «Наши девчушки, наверное, нас заждались». Он допил чай, растворил остаток сахара в теплой воде и смазал себе волосы получившимся сиропом. Вошел в сопровождение 6 вооруженных солдат дежурный унтер-офицер. «Господа, собираемся!» Обычно эту команду в камере встречали глухим ропотом, но на этот раз хор веселых голосов дружно ответил: «Наконец-то! Поздновато сегодня!» Самые резвые первыми выбежали во двор. Те, кто ничего не ждал от этого дня, спокойно последовали за ними с книжками, газетами, шахматными досками, узелками под мышкой. Синее, дрожащее от зноя небо грузно висело над измученной жаждой землей. После переклички лейтенант Ватрушкин скомандовал: «Отбой!» Каторжники обменялись удивленными взглядами. Почему не дают сигнал к отправлению? Время шло. Юрий Алмазов заметно нервничал. Петр Свистунов грыз ногти. Вскоре раздались крики протеста. «Да что такое происходит? Какого черта вы держите нас в этом пекле?» Бегом прибежали другие солдаты. Со стороны караульной послышалась барабанная дробь. И появился Липарский, синюшно-бледный, с мертвенным лицом, но в треуголке с перьями. «Господа», — объявил он, — «у меня важное сообщение для вас. Мы перебираемся из Щиты в Петровский завод в начале августа. Расстояние между городами около 700 верст. Нам понадобится добрых 6 недель на то, чтобы преодолеть его». По рядам каторжников пополз шепоток. Все были удивлены, но первым отважился задать вопрос князь Трубецкой. «А на чем мы туда станем перебираться, ваше превосходительство? Какие транспортные средства будут в нашем распоряжении?» «Пешком», — лаконично ответил генерал. «Да это же безумие», — закричал Муравьев. «Усталость от такого пути окажется просто смертельной». Генерал покачал головой, вид у него был тоскливый. «Не может быть и речи о марш-броске. Я предлагаю вам ряд коротких прогулок. Мы пойдем не торопясь. Мы будем останавливаться в красивых местах на отдых и на ночлег. Мы забудем, что такое тюремные стены. Разве не соблазнительно для вас такая программа?» «А наши жены?» — спросил Анненков. «Дамы поедут рядом с нами в экипаже». Гигант Розен выступил вперед и заявил: «Мы с моим другом Юшневским официально извещены о том, что наши жены выехали из России и направляются в Читу. Если мы уйдем отсюда в ближайшие дни, они по приезде никого тут не застанут, это нелепо. На этот счет отданы особые распоряжения», — не теряя присутствия духа, ответил Липарский. «Когда баронесса Розен и госпожа Юшневская прибудут в Иркутск, губернатор Цейдлер сообщит им о необходимости изменить дальнейший маршрут и направит прямо в Петровский завод. Наверное, эти дамы окажутся там даже раньше нас. Сколько времени у нас есть на приготовление?» «Дней 10». «Этого мало, ваше превосходительство. Насколько мне известно, у вас не так уж много багажа. Господа, господа, успокойтесь, хватит споров. Вы увидите, как это будет приятно». Юрий Алмазов толкнул локтем в бок стоящего рядом друга. «Ну, до чего же мне везет, Николя? Как тебе это нравится? Только нашел себе подружку». «У кого-нибудь есть еще вопросы?» — поинтересовался Липарский. Все молчали. Даже семейным, которым будущее в Петровском заводе прежде казалось полным заманчивых обещаний, загрустили при мысли, что вот-вот расстанутся с Щитой. Часть вторая. Глава первая. 7 июля 1830 года под проливным дождем первая колонна политических заключенных вышла из Щиты. Руководил походом племянник Липарского. Вторая колонна, вместе с которой двигался к Петровскому заводу сам генерал, отправилась в путь еще через день на рассвете. Дождя уже не было, но дорогу развезло, и ветер, какой-то лихорадочно возбужденный, быстро гнал облака к линии горизонта. Николай, попавший во второй состав, шел медленно, подставляя лицо резким, как удары, порывом воспаленного дыхания ветра. Ему доставляло горькое наслаждение ощущать на себе это знойное насилие, вполне отвечавшее смятению его собственных чувств. Вслед за шлепавшими по грязи и глухо ворчавшими по этому поводу каторжниками двигались телеги с багажом и съестными припасами, карета коменданта и тарантасы с дамами. Софи с Натальей Фанвизиной ехали в одной из скрытых повозок, которые подпрыгивали на каждой колдобине, и Николай то и дело оборачивался, надеясь, что лицо жены мелькнет в просвете между двумя занавесками из вытертой кожи. Миновали три версты. Теперь предстояло перебраться через разлившуюся, как в половодье, Ингоду. Конвой остановился на топком от грязи берегу. Пристань, который причаливал паром, осаждала толпа. Это были жители Читы, которые во множестве явились сюда, чтобы пожелать доброго пути своим каторжникам, обеспечившим городу благоденствие. Некоторые дамы вышли из Тарантаса, им хотелось еще раз попрощаться со слугами, поставщиками, соседями. Софи расцеловала в обе щеки рыдающую Пульхерию, у которой прожила так долго, пожала руку ее мужу Захарычу. «Как она добра к другим», — подумал Николай, наблюдая за этой сценой издали. На жене было серое дорожное пальто, соломенная шляпа с вуалеткой. Он хотел подойти, потом передумал. Зачем? Волнение отбывающих и провожающих все нарастало. Дамские редикюли снова и снова раскрывались. Последовала новая раздача денег и всплеск ответных благодарных восклицаний. «Благодетельница наша, храни вас, Господь! Что с нами без вас станется?» Из всех декабристок самые большие толпы собирались вокруг матерей семейств. Они поднимали на руках младенцев и с гордостью показывали их молитвенно сложившим руки почитательницам. В конце концов, дети устали от шума и толпы и принялись вопить на разные голоса. Подбежал Липарский с выпученными глазами. «В чем дело? Что случилось? Несчастье?» Генерала успокоили, и он вернулся к своим трудным обязанностям, принялся выкрикивать приказы кучерам и солдатам, бронить лошадей, угрожать реке. Добрая четверть часа ушла на ликвидацию хаоса. Наконец, перевоз был организован. Николай уже находился на пароме, когда внезапно загремел гром, и небо прошило ослепительная молния. Посыпался теплый дождик, поначалу такой мелкий, что казался больше похожим на изморось. Однако капли все росли, увеличивались в объеме, и вода под их ударами словно бы строила гримасы. Пейзаж на берегу тоже исказился. Деревья, которые дождь безжалостно хлестал по стволам и кронам, сбрасывали листву, лица провожающих затуманились, дорога цветом слилась с рекой, река с дорогой. Николай ступил на противоположный берег Ингоды с ощущением, что продолжает плыть по течению. Паром отошел, приплясывая на желтых волнах. Внизу метались лошади, не способные шагу сделать по скользкой земле, уезжавшую у них из-под ног. Им, наверное, казалось невозможным попасть на паром, но все-таки, в конце концов, удавалось. Было видно, как суетятся вокруг повозок, с которых ручьями текла вода, дамы в разноцветных, промокших насквозь платьях. Парому предстояло совершить не меньше дюжины путешествий с одного берега на другой, чтобы перевести всех. А поскольку никакого укрытия не было, те, кто вынужден был оставаться у пристани, стоически не двигались с места, хотя на них обрушивался водопад. Когда последний солдат с обнаженным штыком в серебряных капельках в накрытом чехлом кивере сошел с парома, Липарский перекрестился и сделал знак Ватрушкину начать перекличку. Никого не потеряли. Крестьяне с того берега, прокричав еще раз «Прощайте!» и помахав руками, начали расходиться. И тут дождь взял, да и кончился. В головокружительном вращении туч обозначился лазурный просвет. По мере того, как отверстие в облаках расширялось, синего неба становилось все ярче, все интенсивнее, земля дымилась, листья на деревьях сверкали, блестящие, будто лаком покрытые травы, выпрямлялись, солнце посылало сквозь разбегающийся туман веера лучей. Продолжился марш. Спины у всех были мокрые, штаны приклеились к ногам, с каждым шагом в башмаках хлюпала вода. Солдаты шли впереди и сзади колонны. По бокам ехали верхом казаки с пиками. Полсотни вооруженных луками и дротиками всадников бурят кружили по обеим сторонам дороги. Это были разведчики. Скрип осей казался оглушительным. Закрывая глаза, Николай ловил ощущение, будто слышит крики птиц, кружащих над кучей падали. Иногда появлялся генерал верхом на белом коне. Он проезжал мимо тарантасов и интересовался, все ли у дам есть необходимое, или они испытывают нехватку чего-либо, бросал арестантам несколько по-отечески подбадривающих слов и исчезал в направлении своей кареты, поблескивая мокрым от пота лбом. Ближе к полудню сделали короткий привал. Устроились на обочине дороги, перекусили, чем Бог послал, а послал он по кусочку холодного мяса и кружке чая каждому. Дамы воспользовались остановкой, чтобы, выйдя из тарантасов, немножко просушить на солнышке одежду. Мокрые женские волосы, уложенные в замысловатые прически, чудесным образом оставшиеся словно бы и нетронутыми, сверкали, как благовещенские жаворонки, только что вынутые из печи. Все мужчины смотрели на дам с восторгом и вожделением. А вот Софи среди них не было. Вторая половина этапа оказалась невозможно утомительной. Дорога шла в гору, самые слабые из декабристов задыхались, поминутно облизывали пересохшие губы, с трудом переносили вес с одной ноги на другую. Розен, назначенный товарищами дежурным по второй колонне, накануне отправился с несколькими солдатами готовить лагерь, где каторжники будут ночевать. К трем пополудни впереди показались крыши высоких шатров, которые выстроились рядком в неглубокой впадине. В колонне послышались радостные крики, каторжники невольно ускорили шаг. Только пришли, начался поспешный выбор бурятских юрт. Они были все совершенно одинаковые, в каждой помещалось по 4-5 человек. «Ты останешься со мной, Николай?» — спросил Юрий Алмазов, положив руку на плечо друга. Тот вяло кивнул. «А куда денешься? Приходится покоряться судьбе». С тех пор, как они вышли из щиты, Алмазов нянчился с ним, как с малым ребенком. Между тем, другие женатые декабристы уже расспрашивали Лепарского, все ли сделано для того, чтобы они уже сегодня могли провести ночь с женами. Те стояли чуть поодаль и прислушивались к разговору стыдливо, но с нескрываемым интересом. Генерал рассердился, естественно, никто ничего не предпринимал. Семейные, как и холостяки, будут ночевать отдельно от жен, пока не прибудем на место. Нет никаких оснований менять заведенный порядок. Ему указали на то, что он сам дал разрешение на совместное проживание супругов в новой тюрьме. Он же возразил на это, что пока они не в новой тюрьме, а в пути. Разгорелся спор на юридические темы. Узники, не слушая никаких аргументов, требовали, чтобы с того момента, как они покинули Читу, соблюдались правила, принятые для Петровского завода. Генерал же настаивал на том, что до момента, когда они прибудут в Петровский завод, раз они еще не на новом месте, то и господствовать должен читинский регламент. Отголоски этой бесплодной дискуссии донеслись до Николая, и он с тоской подумал, что вот победят его товарищи в споре, и окажется он единственным женатым декабристом, который проведет ночь в мужской юрте. Тогда его беда выплывет на свет Божий. В глазах окружающих он будет выглядеть щенком, которого хозяйка, поглумившись над ним и предав, его любовь вышвырнула за дверь. Но эти тревоги оказались недолгими. В конце концов, Лепарский разъярился и приказал ходатаям не докучать ему бессмысленными вопросами. Женатые, ворча, разошлись. Азарёву стало легче. Теперь он мог заняться своим устройством на ночлег. Несколько палаток, стоявших поблизости от самой большой тканевой палатки, предназначенной генералу, были отведены дамам. Видимо, Лепарский решил лично следить за их поведением. Устроили походную кухню, повара разложили костер. Лейтенант Ватрушкин расставил по периметру лагеря часовых. Больше всего суетились матери семейств. Им нужно было поменять детям пеленки, покормить, уложить спать. Под деревьями расставили плетеные колыбельки и накрыли каждую кисеей от мошкары. Пока младенцы ворочались и огукали под своими прозрачными укрытиями, те, кто постарше, сновали туда-сюда на не очень еще окрепших ножках. Матери с умилением протягивали к ним руки, непослушных пугали. «Станешь плохо себя вести, генерал тебя съест». Правда, материнские угрозы нисколько не устрашали шалунов, и те продолжали свое. Стоя на пороге юрты, Николай увидел, как мимо проходит Софи, держа за ручку дочь Александрины Муравьевой. Приближался час ужина, к запаху травы все ощутимее примешивался аромат жареного мяса. Лепарский пригласил семейные пары разделить с ним трапезу, а Зарев опасался предстоящего испытания, но отказаться было невозможно. Все разместились на подушках, пнях, больших камнях вокруг столешницы, уложенной на низкие козлы. Справа от генерала сидел Трубецкая, слева — Волконская. Софи устроилась между Муравьевым и Анненковым. Николай глаз не сводил с жены, злясь на то, что она так красива, так спокойна, так уверена в себе, в то самое время, как он едва ли не корчится от стыда на своем краю стола. Несколько раз за ужином она обращалась к нему, улыбалась, интересовалась, что он думает по такому-то или такому-то поводу, словом, вела себя, как ни в чем не бывало, но он, застигнутый врасплох, не знал, что ей ответить. Ее полуобнаженные плечи под шелковым голубым платочком напоминали ему о женщине, которую он так страстно любил, которую надеялся вернуть. Но для этого надо было, чтобы сама она сделалась прежней. Да, надо было вылечить ее, словно больную, одержимую навязчивой идеей. «Конечно», — думал Николай, — «она говорит, двигается, ведет себя, как нормальный человек, но рассудок ее не в порядке». Он и не заметил, как ужин стал близиться к концу. Как много водки он выпил, голова кружилась, вечерело. Трава, деревья, камни — все вокруг становилось более темным, чернее, чернее. Одно лишь небо оставалось прозрачным и светилось, как озерная вода. Хворост в костре горел, потрескивая, и пламя отражалось на стенах палаток. Казалось, те вот-вот вспыхнут. Огоньки поблескивали на гладких крупах, привязанных к деревьям лошадей. На стволах, составленных в козлы ружей, плясали на лицах и руках людей, возившихся с котелками. Прислуживали у стола буряты и бывшие каторжники-уголовники. Лепарский предложил мужчинам тонкие сигарки. Затем, поскольку дамы сказались усталыми, все стали расходиться по юртам и палаткам. Чтобы не отстать в любезности по сравнению с другими мужьями, Николай проводил Софи до жилища, которое она делила с Натальей Фанвизиной и Елизаветой Нарышкиной. Софи протянула ему руку для поцелуя. Он поцеловал. Видимость полного семейного согласия. Ну что ж. Часовые затеяли перекличку. Ответные голоса звучали монотонно и напоминали крики ночных птиц. На небо высыпали первые звезды. Туда-сюда, в свете угасающих костров, сновали тени свободных, праздных, околдованных красотой ночи людей. Азарев натолкнулся на Юрия Алмазова и Петра Свистунова. Товарищи возвращались откуда-то в свою юрту. Он безмолвно последовал за ними, а после, вытянувшись на соломенном тюфяке, пытался заснуть и не мог. Невольно прислушивался к похрапыванию соседей, временами заглушавшему доносившиеся извне звуки засыпающего лагеря. В конце концов, не выдержав, встал и тихонько вышел из юрты. Теперь лагерь выглядел более просторным и более спокойным. Между юртами тускло светились догорающие головешки. Казалось, будто некие исполины в клобуках, сблизив головы, о чем-то переговариваются при свете факелов. В рыжем тумане терялись длинные зубчатые тени. Кое-где сидели кружком на корточках буряты. Одни спали, другие курили и перешептывались. Верно, рассказывая друг другу какие-то истории своей бурятской жизни. Крики часовых во тьме казались ужасно отдаленными. Нет, они были такими, будто во сне или мечте один остров перекликается с другим. Было холодно, даже морозно, пахло обугленным деревом и почему-то чабрецом. Николай брел, не выбирая дороги, уставившись глазами в пустоту. Споткнулся о лежащего на земле человека, пригнулся, вгляделся, Филат. Тот самый бывший каторжник, которого Ивашев выбрал в сообщники для побега. Филат приподнялся на локте, взял тлеющую хворостину, посмотрел на Зарева и сочувственно покачал большой головой. «Не спится, барин? Ишь, продрог весь. Да уж, ночка выдалась студеная. Сыграешь со мной в бабки?» Николай чувствовал себя сейчас таким одиноким, что чуть было не согласился, но таинственная сила влекла его к центру лагеря. «Да нет, не хочется», — сказал он. «Лучше пройдусь». «Только в сторону часовых не ходи», — посоветовал Филат. «Они по ночам пугливые да лютые. Трава зашелестит, их страх берет, они и стреляют куда ни попадя». Николай поблагодарил за совет и пошел дальше. Юрты, мимо которых он проходил, едва колыхались во сне, вздыхали и постановали, как люди. Или это люди сотрясали их храпом. Оказавшись в зоне молчания, он понял, что здесь спят женщины, но никак не мог вспомнить, который из палаток провожал Софи. И несколько минут простоял среди спящих палаток, прислушиваясь и против воли воображая, какое счастье мог бы испытывать, найди он жену, и с ужасом понимая, что он потерял. Его охватило отчаяние, потом злость, он сжал кулаки. В конце концов он опомнился и двинулся назад, обходя гаснущие костры, сам не зная, как нашел свою юрту, среди многих одинаковых на вид, пробрался к тюфяку между двумя ворчавшими что-то во сне мужчинами и рухнул, надеясь все-таки заснуть. На рассвете следующего дня барабанная дробь пробудила сонный лагерь. Под котелками уже весело трещал хворост, разгоралось пламя. Очень скоро все встали, оделись, почистились, пригладили волосы, подкрепились, согрелись. Словом, можно было выходить. Софи с Натальей Фанвизиной устроились в тарантасе и, наблюдая за немыслимой суматохой людей, которых сняли с места и гонят в дорогу, невольно посмеивались. Декабристы, накануне вымокшие до костей, с утра переоделись кто во что гораст, и теперь в своих причудливых костюмах напоминали ряженых. Прямо хоть колядки запивай. Степенный, хотя и низкорослый Завалишин, нацепил на себя редингот и нахлобучил сразу же спустившуюся ему на уши, похожую на квакерскую шляпу с широченными полями. В правой руке у него был страннический посох, под левой зажата Библия. Якушкин появился в чем-то вроде пасторского долгополого сюртука и островерхой шапочки. Волконский щеголял в женской кофте. Юрий Алмазов облачился в христианскую рубаху и портки. Торс Фанвизина был затянут в мундир без эполет. Николай же оказался не дать не взять испанец в облепающих ноги трико и куцы жакетки. Софи наградила его улыбкой, но, увидев, как засияли надеждой глаза мужа, снова насторожилась. Мужчины прошли мимо повозок, которым, когда начнется марш, следовало ехать за колонной. Перед Софией в облаке желтоватой пыли выстроилась длинная очередь из сутулившихся спин. Николай затерялся в этом овечьем стаде, теперь можно будет подумать о другом. Зеленые холмы здесь усыпаны какими-то странными цветами, правда, те из них, которые встречались чаще всего, она узнала. Это были лилии, но ядовито-красного цвета. Иногда по небу молнией мелькала хищная птица, и буряты тут же вскидывали луки и стреляли. Убили на лету коршуна. Вот только никому не удалось найти упавшую в чащу добычу. В ложбине паслись лошади, присматривала за ними бурятка с уродливой мартышечьей физиономией и обильно украшенными монетками черными косами. Стоило приблизиться к декабристскому каравану, погонщица испустила пронзительный вопль и галопом понеслась к горизонту, увлекая за собой весь табун. Они давно уже исчезли из виду, но земля еще долго дрожала и стонала от бешеного топота копыт. Любая дорожная сценка, любой поворот напоминали Софи о проделанном ею раньше с Никитой путешествии через Сибирь. Еще и казалось, что этот пейзаж не предназначен для человеческого глаза. Никому не принадлежавшие плоды, созревая, разливали аромат по всей округе. А стоило им поспеть, дерево роняло их в пустоту, так что непонятно, зачем и росли. В середине дня воздух стал обжигать лица, белое, как алебастр неба, посылало на землю сухой жар и ослепляло путников нестерпимо ярким светом. Софи почудила, что Никита идет впереди, в колонии арестантов. Ей стало весело, она ощутила приятную нежную истому. Боже, что это? Безумие. А между прочим, всем вроде бы очень нравится кочевая жизнь. Почему бы и нет? Собственно, поход продолжался с раннего утра всего лишь 6 часов. Затем, когда зной становился нестерпимым, останавливались передохнуть на каком-нибудь затененном участке берега реки, где тут же, подобно семейству грибов, после дождя вырастала деревня из юрт и палаток. Как только этапники распределялись и бросали вещи по старым новым жилищам, они бежали купаться. После мужчин к реке шли затем же дамы, и одеяла, натянутые между вбитыми кольями, защищали их на это время от нескромных взглядов. Накупавшись, все, в соответствии с приказом коменданта, расходились по своим палаткам. А дежурные пока кипятили чай и подавали его. Пили чай лежа, болтая, читая, играя в шахматы. Затем непременно полагался тихий час, отдых продолжительностью в 2 часа, а когда солнце начинало склоняться к закату, арестанты выходили из-под пологов. Одни из них снова шли купаться в реке, другие отправлялись в степь погулять. Причем 2 бурята в качестве караульных следовали за ними по пятам, 3-й занимались любимым делом. Собирали гербарии, ловили насекомых для коллекции, рисовали. С наступлением ночи в лагере зажигали огни, и обстановка становилась на вид праздничной. Ужин готовился на свежем воздухе, и задолго до него заключенные начинали, принюхиваясь, бродить вокруг исходящих на кострах ароматным паром котелков. Буряты не питались вместе с этапниками. Они садились в сторонке и ели только вяленое мясо, запивая его кирпично-красным чаем. Как-то в воскресенье они устроили для своих поднадзорных национальное действо. Пели, плясали, демонстрировали чудеса конной акробатики и соревновались в стрельбе из лука. А Липарский и дамы судили эти соревнования.